Интерлюдия. 127 лет спустя. «Там, а за холмом, — показал плетью купец, — ушивала девонька. Полстая, не больше, вмиг дойдешь. Я на раздорожье, на восток, до Морибора повертаю. Прощаться, значит, придется. Бывай здорова, пусть тебя в пути боги ведут и хранят». «И вас пусть хранят, добрый господин». Немоя спрыгнула с фургона, забрала свой узелок и остальные вещи, после чего сделала неуклюжий книксен. «Спасибо большое, что взяли на телегу. Тогда, в лесу. Спасибо вам большое». Немоя сглотнула слюну, вспомнив черный лес, вглубь которого ее привела дорога 2 дня назад. Вспомнив огромные страшные деревья с перекрученными стволами, сплетенными навесом над пустой дорогой. Дорогой, на которой она вдруг оказалась как перст, одна-одинешенька. Вспомнив охватившее ее в тот же момент ощущение угрозы. И желание повернуть назад и бежать. Возвращаться домой. Отбросив глупую мысль об одиноком путешествии в большой мир. Выбросив эту неуместную мысль из памяти. «Брось, не за что благодарить», — засмеялся купец. «В пути помочь — это по-людски. Бывай». «Бывайте. Счастливого пути». Немоя постояла минуту на перекрестке, глядя на каменный столб, гладко отполированный дождями и ветрами. «Давно здесь стоит», — подумала она. «Кто знает, может, больше 100 лет? Может, этот столб помнит год кометы? Армии королей Севера, подступающие под Бренну, на битву с Нильфгаардом?» Как и прежде, повторила заученный наизусть маршрут. Как чародейскую формулу. Как заклинание. Вырва, Гуада, Сибел, Бругге, Кастерфурт, Мартара, Ивала, Дарьян, Анхор, Горсвелин. Городок Ивала уже издалека давал о себе знать. Шумом и вонью. Лес кончился у перекрестка. Дальше, до самых первых построек, была только голая, щетинящаяся пнями вырубка, которая тянулась далеко, до самого горизонта. Отовсюду валил дым. Здесь стояли рядами и коптили железные бочки, реторты для обжигания древесного угля. Пахло древесной смолой. Чем ближе был городок, тем больше нарастал шум. Странный металлический лязг, от которого земля ощутимо дрожала под ногами. Немоя вступила в городок и вздохнула от удивления. Источником шума и дрожания почвы была самая странная машина, которую ей когда-либо доводилось видеть. Большой пузатый медный котел с гигантским колесом, которое приводило в движение блестящий от смазки шатун. Машина шипела, дымила, брызгала кипятком и бухала паром, а в какой-то момент издала свист. Свист настолько пронзительный и жуткий, что Немоя аж присела. Тем не менее, девушка быстро овладела собой, даже подошла ближе и с любопытством пригляделась к ремням, с помощью которых шкивы адской машины приводили в движение пилы-лесопилки, режущие бревна в невероятном темпе. Понаблюдала бы еще, но уши разболелись от шума и визга пил. Она перешла мостик. Речка под ним была мутная и противно воняла. Несла стружки, кору и сгустки пены. Сам же городок Ивала, в который она, собственно, пришла, вонял, как один огромный сортир, в котором для полного счастья кто-то еще взялся жарить над огнем несвежее мясо. Немоя, которая последнюю неделю провела в лугах и лесах, начинала не хватать воздуха. Городок Ивала, которым заканчивался очередной этап пути, виделся ей местом отдыха. Теперь она знала, что не задержится здесь дольше, чем необходимо. И не сохранит Ивала в добрых воспоминаниях. На базаре, как всегда, она продала лукошко грибов и лечебные коренья. Дело пошло быстро. Немоя уже имела навык. Знала, на что есть спрос и к кому идти с товаром. Во время торга притворялась дурочкой, благодаря чему не имела проблем с продажей. Торговки наперебой спешили одурачить растяпу. Зарабатывала мало, но быстро, а темп имел значение. Единственным в округе источником чистой воды был колодец на тесной площади, и чтобы наполнить флягу, Немоя пришлось отстоять свое в длиннющей очереди. Приобретение провизии на дальнейшую дорогу пошло у нее лучше. Привлеченная запахом, девушка купила в лавке пару пирожков с начинкой, которая, однако, при близком рассмотрении показалась ей подозрительной. Она села рядом с лавкой молочника, чтобы съесть эти пирожки, пока они хоть немного еще годились в употребление, не причиняя серьезного ущерба здоровью. Потому как было не похоже, что они долго пробудут в этом состоянии. Напротив был трактир, под зеленый. Оторванная нижняя доска вывески делала название загадкой и интеллектуальным вызовом. Спустя некоторое время Немоя полностью потерялась в попытках угадать, что же еще, кроме лягушки и капусты, может быть зеленым. Из задумчивости ее вырвала громкая дискуссия, которую на ступеньках корчмы вели ее завсегдатаи. «Пророк Лебеда, говорю вам», — убеждал один из них. «Тот брик из легенды. Корабль-призрак, что более 100 лет тому назад пропал вместе со всем экипажем, который потом появлялся на реке, когда должно было случиться какое-нибудь несчастье. С привидениями на палубе появлялся, многие видели. Баяли, мол, до тех пор призраком останется, пока остов не найдут. Ну и нашли, в конце концов». «Где?» «В Приустье, на старом русле реки, посреди болот, в самом сердце трясины, которую осушали. Весь был заросший болотной тиной и мхом. Когда соскребли все эти водоросли и мох, показалась надпись «Пророк Лебеда». «А сокровища? Сокровища нашли? Там же должны были быть сокровища в трюме. Нашли?» «Кто ж знает. Священники, говорят, остов забрали. Реликвии, значит». «Вот дурачье», — фыркнул другой. «В сказки верите, как дети. Нашли какую-то старую лохань, а они уже корабль-призрак, сокровища, реликвии. Чушь собачья все это, говорю вам. Вершеплетские байки, глупые сплетни и бабская трепотня. Эй, ты там, девчушка. А ты кто? Чья ты?» «Своя собственная». Немоя уже научилась отвечать на подобные вопросы. «Волосы откинь, ухо покажи. А то на эльфье отродье походишь. А мы тут эльфих полукровок не привечаем». «Оставьте меня, я же вам не мешаю. Я вскоре отправлюсь в дорогу». «Ха, и куда же?» «В Дарьян». Немоя также научилась сообщать как свою цель только очередной этап и никогда-при-никогда не открывать конечной цели путешествия, потому что это вызывало только буйную потеху. «Хо-хо, долгая дорога перед тобой». «Потому сейчас же и ухожу. Только вам еще скажу, добрые господа, что никаких сокровищ пророк Лебеда не вез. Легенда ничего не говорит об этом. Корабль пропал и стал призраком потому, что был проклят, а его шкипер не послушал умного совета. Ведьмак, который там был, советовал повернуть назад, не вести корабль в ответвление реки, пока он не снимет проклятие. Я читала об этом». «Молоко на губах не обсохло», — протянул первый завсегдатай. «А такая умная. Избу тебе мести, девка, за горшками глядеть и подштанники стирать, вот что. Нашлась грамотная, видали?» «Ведьмак», — прыснул третий. «Сказки, ничто иное, как сказки». «Ежели ты такая шибко умная», — влез еще один, «то и о нашем соичем лесе знаешь, наверное». «Что, не знаешь?» «Так расскажем тебе. В соичьем лесу что-то злое спит. Но раз в пару лет просыпается, и беда тому, кто в то время через лес идет. А твой путь, ежели и правду в Дарьян направляешься, аккурат через Соичий лес ведет». «А там еще остался какой-то лес? Вы ведь все уже в округе вырубили, одни голые пни остались». «Глядите, мудрило выискалось, соплячка охамевшая. Лес для того, чтобы его рубить, нет? Что срубили, то срубили, что осталось, то осталось. А в Соичи лес и лесорубы боятся идти, такой там ужас. Сама увидишь, как туда и войдешь. В труселя со страху усышься». «Тогда я уж лучше пойду». Вырва, Гуада, Сибел, Бругге, Кастерфурт, Мартара, Ивала, Дарьян, Анхор, Горсвелин. Я Немоя Верх Владир Аэбгвин. Я направляюсь в Горсвелин, в Аритузу, школу чародеек на острове Тонет.